себе все легко прощаешь, если согрешишь против Бога или против людей, легко извиняй и других. Люби ближнего, как себя, прощай ему много. Коль краты аще согрешит в мя брат мой, и отпущу ли ему до седьм крат? Не глаголю тебе до седьм крат, но до седьмдесят крат седьмерицею, говорит Господь. В этом и познается любовь. Даже мало еще этого для любви. Любовь любит врагов своих, добро творит ненавидящим, благословляет проклинающих ее и молится за творящих ей обиду.